грязную работу проделали весьма умело, и лицо мертвеца приобрело синевато-серый оттенок свежей устрицы, что дало повод патологоанатомам прозвать Капалани «голубым гавайцем». Поработав с компьютерами Департамента юстиции и Национальной картотеки преступности, Босх скоро выяснил, что в миру погибший был больше известен под именем Джимми Капса, а список его задержаний за торговлю наркотиками такой же длинный, как и проволока, оборвавшая его жизнь. Поэтому меня ничуть не удивило, что патологоанатом обнаружила в животе этого парня 42 презерватива, — закончил Босх. Что в них было? Обычное гавайское дерьмо, называемое здесь стеклом. Как мне сказали, это вариант знаменитого льда, популярного несколько лет назад. Джимми Капс оказался курьером, подрабатывал перевозкой стекла в желудке. Вполне возможно, он только что прилетел из Гонолулу и сразу же попал в руки какому-то сноровистому парню с проволокой. Что касается стекла, то я слышал, будто это довольно дорогая штука. Да и конкуренция среди продавцов весьма высока. Вот почему мне хотелось получше узнать всю кухню. Может, тогда я набреду на какую-нибудь стоящую идею, кто убил этого парня и за что. Пока же у меня ничего нет, ни одной маломальски пригодной версии. Кто рассказывал тебе о стекле? Копы, специалисты по наркотикам из центрального района. Признаться, их сведения мне почти ничем не помогли. Это потому, что на самом деле никто ничего не знает. Тебе рассказывали, что такое черный лед? Совсем мало. По их словам, это конкурирующий товар, который поступает из Мексики. Вот, собственно, и все. Мур повернулся к бармену, который отошел к дальнему концу стойки и как будто демонстративно избегая их. «Это относительно новая штука», — доверительно начал Мур. «Хотя фактически черный лед и стекло одно и то же. Действуют они, во всяком случае, одинаково. Стекло попадает нам с Гавайев, а черный лед из Мексики. На официальном языке я назвал бы его наркотиком 21 века, а случись мне рекламировать его, я объяснял бы, что это снадобье способно заменить все. Изготовляется лед из смеси героина, кокаина и звездной пыли, в результате чего получается настоящий термояд. Он проберет кого угодно и удовлетворит любые желания. Кайф от него сильнее, чем от крека, долгий, как от героина, причем счет идет не на минуты, а на часы. Напоследок в дело включается пыль, она дает наркоману истинное блаженство, и потом лед не променяешь ни на что на свете. Откровенно говоря, я человек нетрусливый, но мне страшно даже подумать, что эта дрянь может появиться на улицах. Стоит торговцам дорваться до главного рынка, и лед уже ничем не остановишь. Когда по улицам будет бродить кучка зомби с дырками вместо мозгов, наступит новый ледниковый период. Босх промолчал. То, что сказал Мур, он в основном знал, но перебивать вопросами разговорившегося сержанта не решался. Закурив сигарету, Гарри ждал продолжения. Все началось на Гавайях, в Оаху. Они там готовили лед. Просто лед, как он тогда назывался. Эта смесь пыли и кокаина приносила отличный доход. Постепенно, однако, технология развивалась. И в букет стали добавлять героин. Отличный белый героин азиатского производства. Конечный продукт назывался стеклом. Чистый, как стекло, вот как о нем говорили. Только в этом бизнесе нет никаких ограничений. Им правят цена и доход. Мур поднял вверх обе руки, чтобы подчеркнуть значение этих двух факторов. Гавайцы производили отличную, качественную штуку, но перед ними встала одна проблема. Им было трудно доставлять свою продукцию на материк. С островов в Штаты можно попасть либо самолетом, либо на лодках. Причем и то, и другое не очень надежно. Конечно, кое-что можно сделать, однако должной или, по крайней мере, значительной степени рентабельности перевозок добиться весьма трудно. В конце концов, гавайцам пришлось остановиться на живых курьерах. Те глотают эту дрянь и летят самолетом. Однако и этот способ не так прост, как кажется. Во-первых, каждый курьер может перевезти крайне ограниченное количество стекла. Сколько резинок вы нашли в этом парне? 42? Это примерно 100 граммов, не так уж и много. Кроме того, администрация по контролю за применением законов о наркотиках хватает курьеров в самолетах и аэропортах. Они специально ищут таких, как Капс, которых называют гондоноглотателями, причем делают это довольно хорошо. Их аналитики даже составили список примет, заслуживающих особого внимания. Например, если человек обильно потеет, но губы у него остаются сухими, а таково главное побочное действие антидиуретиков, значит, это клиент АКН. А гондоноглотатели пьют капектат, будто кока-колу. Это выдает их со всеми потрохами. Все это я рассказываю к тому, что мексиканцам в этом отношении не в пример легче. Им способствует география. У тамошних контрабандистов тоже, конечно, есть катера и самолеты, но у них есть еще и 2000-мильная граница, которой, считай, просто не существует, если рассматривать ее с точки зрения труднопреодолимости. Говорят, федеральные пограничные власти задерживают едва ли 1 фунт кокаина из 10, которые проносят мимо них. Что же касается черного льда, то на границе не удается задержать вообще ни унции. Я, например, еще ни разу не слышал, чтобы кто-то засыпался на мексиканской границе со льдом. Мур ненадолго замолчал, закуривая. Пока он держал спичку, Босх заметил, как сильно дрожат его пальцы. «Мексиканцы украли рецепт изготовления этой смеси», — продолжил Кэл, глубоко затянувшись и выпустив изо рта клуб дыма. «После этого они начали воспроизводить стекло у себя, однако в своей кухне использовали доморощенный, бурый героин, вовсе не стараясь очистить конечный продукт от смол, ну, знаешь, от всякой дряни, скапливающейся на дне перегонного куба. Из-за большого количества посторонних примесей мексиканское стекло получилось очень темным. Вот почему его прозвали черным льдом. Самое главное, однако, заключается в том, что себестоимость черного льда гораздо ниже. Транспортировка его тоже стоит ничтожно мало, да и масштабы ее значительно шире. Мексиканцы и продают свою стряпню куда дешевле, а это в торговле, сам понимаешь, не последнее дело. Иными словами, они почти вышибли гавайцев с рынка, а ведь это было их гавайское изобретение. Судя по интонации, Мур собирался на этом закончить, и Босх быстро задал ему свой первый за вечер вопрос. Может, это мексиканцы организовали охоту за гавайскими курьерами, чтобы побыстрее расчистить рынок? Ты не слышал об этом? Нет, пока не слышал. Не забывай, что хотя мексиканцы и производят дурь, но они не обязаны сами продавать ее на улицах. Прежде чем товар попадает непосредственно к продавцам, он несколько раз переходит из рук в руки. Но мексиканцы, тем не менее, должны всем этим руководить. Верно. Вот это верно. Так кто же прихлопнул Джимми Капса? Помилуй, Босх, я впервые услышал о нем от тебя. Твоя группа еще не арестовывала распространителей черного льда? Не брала их за шиворот и не трясла как следует? Ну, несколько человек через нас прошло. Но все это мелкая рыбешка, все стоят на самых нижних ступенях этой длинной-длинной лестницы. Разумеется, все они белые, как и большинство торговцев кокаином на бульваре. Белым легче заниматься этим бизнесом, однако из этого совсем не следует, что товар им поставляют не мексиканцы. Это также не означает, что дурь поступает к ним не от банд из Саут-Централ, поэтому произведенные нами аресты вряд ли будут тебе чем-нибудь полезны. Отвлекшись от своего рассказа, Мур стукнул пустой пивной кружкой по стойке, пытаясь привлечь внимание бармена. Когда тот подошел, Мур велел повторить заказ. Пьянеющий сержант понемногу погружался в состояние мрачной отчужденности, а Босх еще не получил от него никакой помощи. «Мне нужно продвинуться в этом деле», — проговорил он. «Не поможешь ли хоть чем-нибудь? Мое дело тянется уже 3 недели». А я никак не сдвинусь с мертвой точки. Я должен либо раскрыть его, либо признать свою несостоятельность. Мур смотрел на бутылки, выстроившиеся на полках в глубине бара. «Я подумаю, может, что и выйдет», — пообещал он наконец. «Только не забывай, что мы не тратим время на черный лед. Наша специальность — марафет, звездная пыль, изредка марихуана. Именно этим мы и занимаемся ночи напролет. Никакой экзотики, Босх. Нас держат для улучшения отчетности, не более того. На твое счастье, у меня есть знакомый в АКН. С ним я и потолкую». Босх взглянул на часы. Было около полуночи, и ему хотелось встать и уйти. Он посмотрел на Мура, Тот закуривал очередную сигарету, хотя предыдущая дымилась рядом с ним в переполненной пепельнице. На стойке перед Босхом стояла порция виски и почти нетронутое пиво, однако он поднялся и пошарил в карманах в поисках мелких денег. — Спасибо, — сказал он Муру. — Дай знать, если появится что-нибудь интересное. — Конечно, — машинально откликнулся Мур и неожиданно воскликнул. — Эй, Босх, я кое-что слышал о тебе, ну, из того, что болтали у нас в участке. Ты как будто работал раньше в Паркер-центре, в этом заповеднике костюмов. Скажи, тебе не приходилось сталкиваться с одним деятелем из ОВР по фамилии Частин? Босх задумался, припоминая. Джон Частин считался одним из лучших детективов в отделе внутренних расследований, где все рассмотренные жалобы неофициально классифицировались как поддержанные, недоказанные и необоснованные. Те, что попадали к Частину, непременно оказывались поддержанными.